К нам присоединился Виго. Я так понимаю, что пофигизму можно научиться только в одном случае, изменив свое мировоззрение. Маги так и делают. Им, по большому счету, глубоко плевать на обычную человеческую жизнь. Их интересы лежат совсем в другой плоскости, и с окружающим социумом они общаются исключительно в контексте контролируемой глупости. Сравните это с принципом Зеланда «сдать себя в аренду». По-моему, очень явные параллели. «Сдать себя в аренду» значит просто играть свою роль. Только маги распространяют этот принцип на всю обыденную жизнь, в том числе и на общение на форумах. Нашел еще один интересный ключик. Суть вот в чем. Есть два основных типа людей. Те, у кого любое дело спорится, и те, у кого ничего никогда не получается. Я, без ложной скромности, принадлежу к первым. Уже давно заметил, что для меня не составляет проблемы смастерить любую штуковину. Причем, как принято у россиян, из подручного хлама. Учитывая, что я живу в частном доме, всякого механического и прочего хлама хватает. Есть где хранить. То, что я делаю, может выглядеть неказисто, зато оно всегда работает. И работает хорошо и надежно. Так вот, меня заинтересовал сам процесс сооружения чего-либо. Как обычно бывает, тебе нужно сделать некую штуковину. Нормальный конструктор сначала делает чертежи, потом строит. У меня наоборот. Я сразу берусь за дело, зная, что у меня все получится. Я действительно это знаю, потому что с детства сооружаю и ремонтирую все и вся. Для начала заглядываю в гараж и прочие хламники, подыскиваю что-нибудь подходящее. При этом я толком и сам еще не знаю, что мне нужно. Гляжу, какая-нибудь хренотень подходящая. Вроде можно с нее что-то схимичить. Дальше начинаешь пилить, сверлить, паять. При этом все идет как по маслу. Нужные детали находятся сами собой. При этом они удивительным образом подходят друг к другу. В итоге задуманная вещь очень быстро становится реальностью. Так вот, описанный процесс один к одному совпадает с теорией трансерфинга. Есть намерение что-то сделать, конечная цель примерно ясна, но контуры ее довольно зыбки. Я делаю первый шаг, то есть концентрируюсь на текущем звене трансферной цепочки, и дальше вся цепочка складывается самым оптимальным образом. Пространство вариантов подкидывает нужные детали и технические решения. Нужно только их замечать и использовать. Это наглядный пример правильного использования трансферных цепочек. И самое приятное для меня в том, что этот опыт, этот алгоритм достижения цели можно без труда перенести на что угодно. Сравните этот алгоритм со словами Флоринды Грау в книге Флоринды Донор «Тень ведьмы». «Не беспокойся о мелочах. Если имеешь убеждение, мелочи склонны подчиняться обстоятельствам. Твоим планом может быть следующее. Выбери что-нибудь и назови это началом. Затем иди и стань лицом к началу. Встав лицом к лицу с началом, позволь ему сделать с тобой все, что угодно. Я надеюсь, что твои убеждения не позволят тебе выбрать начало с причудами. Смотри на вещи реально и скромно. Начни это сейчас. Постскриптум. Для начала можешь делать все, что хочешь. По-моему, явные параллели. Но разве это не здорово?»